«Да-да», девочка удивленно посмотрела на меня. «Спешу тебя поздравить с присвоением тебе нового имени. А, Лилизара вас Нормандия, и спешу представить тебе, твоего непосредственного начальника, старшего инженера корабля Нормандия, Тализару вас Нормандия. Хотя скоро она станет Тали Шепард. Чего? Адам, это вообще что значит? Да что значит?» Я пожал плечами. «Спас твою сестренку от двух идиотов, которые то ли просто оболгать ее решили, то ли деньги вымогать. Ну и узнав, что она твоя сестра, решил поспособствовать вашему воссоединению. Со смехом во взгляде осматриваю сестер. Так ты Шепард, Шепард, Шепард». Тали покивала головой. «Мелкая, у вас вроде как паломничество отменили, с чего бы ты тут оказалась?» «Ага, мне тоже интересно». Тали грозно нависла над своей сестрой. «Я сбежала». Глава 39. «Итак, давай, рассказывай». Я внимательно посмотрел на малявку, которую крепко держала Тали, не позволяя сбежать от нас. Сейчас мы сидели в моей каюте. Я сидел на стуле, а обе девушки на моей кровати. При этом Лили чувствовала себя крайне неуютно. «Что рассказывать?» Это она пробурчала весьма недовольным тоном. «Мелкая, ты зачем сбежала?» Тали буквально нависла над своей сестрой. «Да потому что надоело. Все сравнивают с тобой. А вот Тали, когда маленькой была, сама шаттл старый перебрала. А вот Тали, когда маленькой была, собственную программу написала. А вот Тали, Тали, Тали, Тали с спектром работает. Тали, Тали, Тали. Все время ты». Мелкая вскочила со своего места и буквально орала на свою сестру. «Ну тише». Я подошел к ней и обнял ее со спины. Да и Тали также, встав, обняла ее. Таким образом она оказалась зажата между нами и просто разрыдалась. Так что разговор мы смогли продолжить только через 20 минут. Ты не подумай. Когда Лили успокоилась, она стала говорить очень тихим голосом. «Я тебя люблю. Очень люблю. В конце концов, когда папа Раэль меня удочерил, именно ты стала заботиться обо мне. Ведь у него, как у адмирала, было много обязанностей. Ты меня учила. Ты читала мне сказки». Она вздохнула. «Но как же я? Почему все они сравнивают меня с тобой? Ну, ну». Тали погладила сестру по плечам и наконец отпустила ее. «Ну и я также отпустил ее и, посадив к сестре на кровать, сам вернулся на свой стул. И все же, я внимательно посмотрел на девочку. Сейчас кварианцы осуществляют просто невероятный проект, а ты взяла и сбежала. Ну, я просто подумала, что могу в паломничестве больше пользы принести. Вдруг найду кого-то, кто согласится помочь. Чем я хуже Тали?» Я усмехнулся. «Ну и?» «Не нашла». Она опустила голову. «Хотела на цитадели устроиться, в какой-нибудь магазин или в мастерскую по ремонту, но не учла, что тут все к представителям моего народа относятся с предубеждением. Надо было сразу на Иллиум лететь и контракт заключать». Я вздохнул. «Тали, ты вроде поумнее была, когда моложе была». Я задумчиво посмотрел на Тали, которая крайне убедительно покачала головой. «А, нет, такой же дурындой. Эй, что, эй, это же ты тогда поверила этому идиоту Фиску, что вот именно с тобой серый посредник, который никогда и ни с кем не встречается, встретится, из-за чего ты попала в просак, и я вытаскивал тебя прямиком из перестрелки. При Лили о подобном мог бы и не говорить». Это Тали пробормотала крайне смущенным тоном, а вот Лили удивленно посмотрела на меня. «Она и правда так? Ага, да и первое время ты бы знала, как она косячила». Я покачал головой. Адамс хоть и молился на нее, но и жаловался не меньше. То тестер сожжет, то панель какую закоротит. Вновь качаю головой. Меня она этим и привлекла. А еще тем, что каждый раз, когда я предлагал ему наказать мелкую или вообще отстранить от работы с ядром, он грозился мне страшными карами за то, что я пытаюсь отобрать у него ценные кадры. Эй, ну не при Лили же. Именно при ней. Строго смотрю на Тали. Если уж на то пошло, она должна понимать, что пусть ее и сравнивают с тобой, но ты не такая уж и идеальная. Она лучшая. На меня возмущенно уставилась Лили. Да кто же спорит, но и косяков за ней. Я покачал головой. В общем, те, кто тебя с ней сравнивают, просто не знают того, какая Тали на самом деле. А значит, и тебя они не знают. Скорее всего, они знают только Тали, дочку адмирала, но не Тали Зару вас Нормандия. И поверь, подобные сравнения гроша ломаного не стоят. Эй, это сестры сказали одновременно. Просто потому, что быть ей невозможно. Можно быть похожей или не похожей, можно на нее равняться или не равняться, но не быть ей. Ты — это ты, я. Лили слегка растерялась, и Тали вновь заключила ее в объятия. И да, если ты думаешь, что, наняв тебя на Нормандию, я позволю Тали к тебе относиться снисходительно. Я перевел взгляд на свою девушку. Драть с нее будешь 10 шкур. чтобы в кровать падала без задних ног, сделаю». Она усмехнулась. «Сестренка, а ты что думала, нанимаясь на корабль «Спектра», что работать не придется? Да тут пахать и пахать. Еще хорошо, что сейчас корабль на переоборудовании, но уже через 2 недели мы снова будем на движках. А это значит, будем летать по всей галактике, а это просто тонны работы для техника». Хотя, Тали смерила сестру взглядом. «Тебе еще повезло. Это почему еще? Ну так, ты в группу высадки не входишь, а вот я». Тали вздохнула. «Хотя я не жалуюсь. Ну еще бы, отхватила себе капитана». Да, дальнейший разговор был полностью шутливым, хотя Тали и признала, что отхватила себе капитана, правда, им приходится делиться. Естественно, Лили не поверила в то, что ее сестра с кем-то делится своим мужчиной, завязался шуточный спор, а потом сестры покинули меня, так как мелкая захотела увидеть свое будущее рабочее место. Сузи, я откинулся на кровати и задумчиво посмотрел в потолок. Да, что там Самара решила? Ну, она хотела просто оставить ее в шлюзе и когда мы отлетим от цитадели подальше открыть его. Но тут вмешался Салус. Предложил помощь, ага, ну пусть их, главное, чтобы эта Ордат Якши не разнесла нам корабль. Самара как раз хотела поговорить по этому поводу с тобой, она ждет в смотровой, пока я сообщу, что ты освободился. Ну сообщай, я вздохнул. Хорошо, сообщила, она сказала, что подойдет через пару минут. Кивнув, я со вздохом встал с кровати и подошел к своему рабочему месту, где Сев активировал терминал и стал просматривать письма, а точнее адресатов. Ничего важного там точно нет, иначе Сузи бы мне уже сообщила, но все же интересно. За этим занятием меня и застала Самара. «Капитан, я помешала?» «Самара, можно без капитана, просто Адам, или если это столь неудобно, то Шепард». «Хорошо, Шепард, и нет». Я усмехнулся, когда она, замолчав, посмотрела на меня. «Хорошо, я насчет своей дочери, которую передали нам люди Арии». Я поощряюще кивнул головой. «Я хотела попросить позволить оставить ее на корабле». Я вздохнул. «Я не против, но как ты себе это представляешь?» Я поднял руку, останавливая ее, так как видел, что она собирается что-то начать доказывать. «Я еще раз повторяю, я не против, просто честно не вижу, как это сделать. Или ты хочешь ее постоянно в капсуле держать?» «Ну, да». Самара смущенно отвела взгляд. «Я поговорила с Салусом, который сказал, что может попробовать помочь Мирали. И, если это правда, если он сможет заблокировать проклятые гены, Шепард, я не прощу себе, если не попробую». И пусть говорила она спокойно, но в ее взгляде и позе было такое напряжение, что просто ужас. «Хорошо, я помассировал переносицу. Я понял, как именно ты хочешь держать ее на корабле, а как проводить опыты». «Опыты? Ну ты же не собираешься сразу на своей дочери лекарства пробовать, а у меня есть выбор». Самара грустно усмехнулась. «Ордат Якши у нас не так уж и много, и это всяко лучше, чем просто бессмысленно убивать ее. Тут хотя бы есть шанс, что она станет обычной Азари». Я вздохнул. «Короче говоря, поправь меня, если я не прав. Ты хочешь дать Салусу взять кровь у твоей дочери, после чего запечатать ее в стазис капсуле. Затем, когда он скажет, что все сделал, снова распечатать ее и дать ему ввести лекарство. Если умрет, то ради благой цели, если выживет и ничего не получится, то попробуешь еще раз, а если все получится, то тогда все хорошо». «Ну, да, Шепард, ты пойми, я по правилам ордена должна ее просто убить. И даже сейчас я иду по тонкому краю. Если бы не моя клятва тебе, то и вовсе ничего бы не имела права предпринять. Сейчас можно отговориться, что после принесения клятвы ее жизнь была нужна для выполнения задания». Она вздохнула. «Это первый шанс за столько лет вернуть мою дочку». «Хорошо, убедила. Я благодарна». Самара опустилась на колено и преклонила голову. «Самара, если ты и правда мне благодарна, то перестань себя так вести. Не надо вот этого всего». Я показал на нее рукой. «Если что-то не нравится, говори. Если что-то надо, скажи. Если видишь, что можно сделать лучше, скажи. Не молчи. Моя команда – это именно команда, а не безмолвные роботы, которые только подчиняются. Можно сказать, мы семья. Не совсем обычная, но семья». «Я поняла». Самара улыбнулась чуть более искренне, чем делала это раньше. «Шепард, если уж на то пошло, то, можно мне азарийского вина немного, а то ваше спиртное, которое в баре, я когда-то давно пробовала и его пить невозможно». Я преувеличенно строго посмотрел на Самару. «Можно, но только если пообещаешь одну вещь». «Какую?» в одиночку не пить. Я усмехнулся. Не знаю, как у Азари, но у людей это признак алкоголизма. Так что прошу, только в компании. Хорошо. Она усмехнулась. Я как раз видела, как в баре сидела ваша доктор, Чиквас, вот с ней и посидим. Меня позвать не забудьте, я, знаете ли, тоже люблю посидеть в хорошей компании. А пока есть такая возможность, и корабль на приколе. Самара понимающе покивала головой. Хорошо, так я пойду скажу Салусу, что он может начать работать, можете не торопиться. Голограмма Сузи появилась над панелью. В смысле, ну... Салус, в отличие от вас, уже понял и принял дух команды и уже принял в работу вашу дочь. Все анализы взяты, сама Мирала вновь закрыта в капсуле. Она даже в себя не приходила, а сам доктор уже работает. Благо его лаборатория не подверглась переделке. Самара моргнула. То есть он уже начал? Да, а я заказала пару бутылок азарийского вина и шампанского. Это, в общем, все хорошо. Я встал и положил руку на плечо Самары, слегка сжав его. Салус сможет помочь. А мы пока будем бороться с коллекционерами. Глава 40. Первый полет на обновленном корабле. Это могло бы быть захватывающим приключением, полным дружбы, пони и радуги, если бы не бившая набатом мысль, что мы опаздываем. Опаздываем в подготовке к войне. Хотя что вообще может сделать один единственный корабль и его экипаж? Это только в фильмах, книгах и играх главный герой в одиночку превозмогает все, получая признание и любовь. При этом в подавляющем большинстве случаев он либо остается целым, либо раненым выходит из самых больших передряг. Ну еще есть пару случаев, когда в конце создавалось полное впечатление, что герой умер, но в конце, после титров, давался намек на то, что герой все же выжил. То место, где я находился, не было игрой. Я это понимал. Как понимал, что это место не является комиксом, книгой, аниме или фильмом. А потому даже тестовый полет требует полной отдачи. Точнее, я бы сказал, в особенности тестовый полет. А все потому, что любой косяк, не выявленный сейчас, может стать причиной катастрофы позже. Что мы только не делали. Маневрирование в космосе и атмосфере, причем все на предельных скоростях. Форсирование двигателей, разгон ядра и выведение его на экстренный режим работы. В общем, испытали все, до чего додумались, и даже больше. Но косяков найдено не было, ну по крайней мере таких, ради которых корабль пришлось бы загонять в доки. Все проблемы могли решить и решали инженеры Нормандии. Именно в этот момент во всей красе раскрылось мое новое приобретение. И это я не о дроне каком-нибудь говорю, а о Лиле, сестре Тали, которая понимала ее с полуслова и с легкостью с помощью говна и изоленты чинила и налаживала любое оборудование. Собственно, как и сама Тали, которая в этом за счет некоторого опыта работы на человеческом корабле пока что превосходила свою сестренку. Впрочем, во время беседы тет-а-тет, Тали мне призналась, что у Лили всегда был талант к технике и программированию. И там, где сама Тали брала упорством и часами за учебниками, ее сестра все улавливала с первого раза. И рассказывала она это без капли зависти, лишь с гордостью за младшую сестру. Сама Лили меня не взлюбила. Ну, после того, как поняла, что ее любимая сестренка и правда не является моей единственной девушкой. Правда, портить корабль она не стала, все выражалось только в манере общения, но даже так она постепенно оттаивала и меняла стиль общения на нейтральный. Почему? Ну, когда ее собственная сестра, каждый день общаясь с ней, рассказывает, что не откажется от своего мужчины, а убедить Тали бросить такого урода, как я, Лили пытается ежедневно, хочешь не хочешь, а как минимум задумаешься, а что же в этом типе такого? Впрочем, это все не важно. Сейчас Нормандия подлетала к самой огромной стройке, а именно стройке космического города руками кварианцев, и большая часть свободного экипажа сейчас собралась у обзорных окон, бронированные листы с которых были подняты. Блять, я покачал головой, не сдержавшись от нахлынувших эмоций. Уже сейчас было видно очертания города, ведь кварианцы уже состыковали корабли и сейчас занимались выстраиванием укрепляющих плит из бронелистов, которые снимались с других кораблей, которые закупались в качестве запчастей. Невероятное зрелище, сотни тысяч кварианцев, которые копошатся вокруг парящего в космосе объекта в виде большого города. И эти сотни тысяч кварианцев действуют невероятно слаженно и продуманно. Тали, вот умеют кварианцы строить. Я покачал головой. Да, в голосе моей девочки была слышна неподдельная гордость за то, что ее народ так быстро выполняет проект, который другие разумные не смогли бы довести до такого состояния и за пару лет. Я бросил взгляд на Тали. Как думаешь, проект у них изначально был, и они только подогнали его под новые условия, или все с нуля? Был. Тали уверенно кивнула. «Ты так уверенно об этом говоришь. Ну, просто каждый техник делает определенный выпускной проект. Некоторые, кто поглупее, модернизируют отдельные узлы кораблей, а некоторые собираются в группы и делают невероятные проекты будущего. Конкретно этот город-проект, который создали примерно во времена учебы моего деда. Интересно». Я покивал головой, хотя не уверена, что это именно тот проект, так как почти в каждом выпуске находится кто-то, кто решает модернизировать этот проект. И по итогу, выходит вот такая красота. Да, это величественные цитадели. Я покачал головой. Не преувеличивай, Джокер, цитадель значительно крупнее. Крупнее, да, но ее построили не мы, а вот этот невероятный город. Согласно с Джеффом, Эшли, сидевшая в кресле второго пилота, покивала головой. Невероятное зрелище. Куда более притягательное, чем смотреть на цитадель. Причина столь большой притягательности довольно проста. Проста, вечно можно смотреть на три вещи. На то, как горит огонь, как течет вода и как другие работают. Услышав меня, все присутствующие в рубке тихо посмеялись. Это да, Джокер покивал головой. На подобное и правда можно смотреть вечно. Ладно, Тали, свяжись с отцом. Пусть примет от нас челнок с Рианой и ее семьей, а также Дэвидом, и пусть присматривают за ними получше. Мы, конечно, почти уверены, что они не шпионы, но осторожность, особенно при осуществлении такого проекта, лишней быть не может. Поняла. Тали быстро прошла в комнату связи, где и связалась со своим отцом, правда, тот пригласил нас посетить башню правления, которая в городе уже функционировала. Там были квартиры для всех адмиралов и большая квартира для меня и моих девушек. Ну и естественно рабочие кабинеты и зал для совещаний. Хорошо, мы посетим. Я покивал головой. Мне и правда было интересно увидеть все это изнутри. Примерно спустя 20 минут Нормандия пристыковалась к одному из шлюзов, и мы перешли через него в недра города. Добро пожаловать, глава. Раиль, как и все присутствовавшие тут адмиралы, уважительно склонили головы. Приветствую и я вас, также уважительно склоняю голову, после чего наконец имею возможность осмотреться. Хаем, а тут все иначе, чем я представлял. А что вы представляли? Этот вопрос задал один из адмиралов. Честно, я представлял, что до посадки города на планету, ну или как минимум до его полной готовности, внутреннее убранство будет весьма аскетичным. Да и гравитации внутри города я как-то не ожидал. Я покачал головой, считал, что на все это потребуется больше времени. Ну, вы были бы правы, но Азари вместе с кораблями и деталями передали нам пайки, подходящие для нашей расы, да и ваша правая рука, Миранда, закупила большие партии пропитания, так что мы сняли кварианцев, которые в обычной ситуации занимались бы поиском и доставкой пропитания с их работы, и направили их на работы внутри города. Я покачал головой. Невероятно, просто поразительно. Вы преувеличиваете. Ни капли. Я вновь покачал головой. Ладно, пойдемте осмотрим то, что можно сейчас осмотреть. Ну, нас и повели. И должен сказать, что с каждым метром мне все сложнее и сложнее было сдерживать свое удивление. Все же никак не ожидаешь такой скорости строительства и отделки, и ведь пока мы добрались до башни правления, в которой все было обставлено еще более качественно, мне показали и квартиры обычных кварианцев, где все было довольно по-спартански, но, блинство, уже все было. Охренеть. Я сел в столовой, предусмотренной в башне правления, и осмотрелся по сторонам. Сотни кварианцев, занятые в работах и пришедшие сюда поесть, с радостью общались, размахивая руками и поглощая пайки. Простите, вы же капитан Шепард. Я улыбнулся маленькой кварианке. Привет, малышка, ты права, я Адам Шепард, а ты, Клариса Раснар Ридерн, а вы и правда помогли нам эти корабли купить? Правда, спасибо. Девчушка обняла меня за шею, и я, приобняв ее в ответ и посадив к себе на колени, погладил по голове. И что же такой милый ребенок хочет делать в будущем? Краем глаза я заметил, что в столовой стало значительно тише, и на нас стали обращать куда больше внимания. Я хочу, как ты, летать на корабле, ничего не делать и стать героем флота. Я тихо рассмеялся. Хитрюга, а я тогда что делать буду? А, ну, ты же хочешь занять мое место, а мне тогда как? Я картинно пригорюнился. Дядя Шепард, ну не обижайся, я не буду твое место занимать, я лучше твоим первым помощником стану. Миранда, сидевшая рядом со мной, картинно схватилась за сердце. Мое место. Девочка сильно растерялась и беспомощно перевела взгляд с меня на Миранду, а затем на Тали и обратно на меня. Тетя. Она указала пальцем на Миранду. Первый помощник, да. А тетя Тали, старший инженер. У-у-у-у-у-у-у-у. Она уважительно покивала головой, но я все равно стану героем. Это пожалуйста. Я еще раз погладил девочку по голове, и та, увидев родителей, которые уже шли к выходу из столовой, слезла у меня с коленей и быстро побежала к ним. Правда, на полпути остановилась и обернулась. «Дядя Шепард, ты хороший, спасибо тебе, дядя». Миранда со смешком посмотрела на меня. «Знаешь, от такой милой девочки, дядя куда более приятно звучит, чем капитан». Я тепло усмехнулся, смотря на то, как родители уводят ребенка. «И если вот такие дети будут звать меня дядя Шепард или дядя Адам, я буду совсем не против. А как вам, тетя Тали, тетя Миранда, Хаэм?» Обе девушки задумчиво переглянулись. «Ну, от тебя точно нет, а вот если такой же ребенок, как та малышка». Они снова переглянулись и покивали головой. «Ну, думаю, будет хорошо звучать». Перекусив, мы наконец добрались до этажа, на котором располагаются рабочие кабинеты и кабинет для совета, а после нас подняли на самую высокую точку. Этаж только для меня и моих девочек. «Тали, я в шоке». Миранда развалилась на моей кровати, так же как и Тали. «Да я и сама не ожидала». Но, видимо, к распоряжению Адама все сделать побыстрее адмиралы отнеслись очень серьезно и привлекли вообще всех, кого только можно. Не удивлюсь, если сейчас и дети вроде той мелкой работают. «Дети», Миранда недовольно посмотрела на подругу. «Не волнуйся, ничего сложного и опасного. Разобрать детали по кучкам, подготовить детали по списку, отнести детали, если они небольшие. Нет, я все понимаю. Адам, ты должен что-то сделать». «Что?» Я посмотрел на Миранду. «Что я должен сделать?» «Ты, не пойми меня неправильно, мне совсем не нравится детский труд, но без него сейчас никак, и скорее всего только за счет того, что всякую мелочь переложили на детей, город готов уже на 70%. Конечно, оставшиеся 30 будут делать еще около года-двух, так как там простой стыковкой кораблей и их переоборудованием не отделаешься, но даже так, качаю головой, это дополнительный шанс выжить». Я задумчиво посмотрел на потолок комнаты. «Шанс выжить, да. Я смотрел проект и говорил Стали, город можно будет использовать в качестве ковчега для переправки нас в другую галактику. В Андромеду?» Я покачал головой. «Не хотелось бы, но можно будет и туда. То есть ты все же хочешь сбежать?» «Я хочу выжить. И чтобы все мы выжили, и если во время войны я пойму, что выжить у нас не выйдет, то я просто прикажу улетать отсюда». Глава 41. На флоте. Хотя сейчас так уже говорить неправильно, так что скорее в строящемся городе, мы провели почти неделю. Все это время я инспектировал проведенные работы, даже был в госпитале, который оказался на одном из недостроенных лепестков города, и госпиталь уже был готов принимать постояльцев. Врачи со всего бывшего флота были собраны там для оказания медицинских услуг, а количество подключенного оборудования позволило бы разместить там пару миллионов разумных. И это сейчас, по словам адмирала, в госпиталь, после полной развертки всего оборудования, сможет вместить в себя до 10 миллиардов разумных. Нет, естественно, лечить сразу 10 миллиардов будет нереально, просто некоторые этажи предназначены для того, чтобы разумных с тяжелыми ранами помещать в стазис до того момента, когда придет их очередь для лечения. Там же я дал совет отвести часть помещений для хранения органов, а еще часть для выращивания их посредством клонирования. Раиль, который сопровождал меня, обещал заняться этим и к моменту начала полного функционирования госпиталя иметь запас органов на пару лет работы. В особенности радовало то, что мы находились в системах Термина, и законы цитадели на нас не распространяются и не будут, так как входить в состав пространства цитадели на официальной основе я не собираюсь. В общем, обсудили мы просто массу дел и возможных направлений развития, и сейчас я был полностью доволен тем выбором, который сделал. «Сузи, соедини меня с Тивас». Я вошел в комнату связи и, подождав пару минут, увидел перед собой уставшую, явно не спавшую пару суток, Азари. «Советница Тивас, у меня для вас хорошие новости». «Насколько хорошие?» «Ну, между нами», она неохотно кивнула. «Сейчас на основе крови Ардат Якши Салус разрабатывает блокиратор гена, который делает из ваших соотечественниц не самых адекватных разумных». Она моргнула. «Если все будет хорошо, то уже через полгода-год можно будет провести первые испытания на добровольцах. Это неожиданно». «Да, проводить испытания мы будем в городе Кварианцев, там будут подготовлены помещения специально для ваших соотечественниц». Она понимающе кивнула. «Это хорошо, неожиданно и несколько странно, что этим решил заняться именно ты, но такого гения, как Салус, еще поискать надо, Даже среди своего народа он выделяется невероятным интеллектом. Так что, пожалуй, если кто и может создать лекарство или блокиратор, так это он. Ну, он пожал плечами. По его словам, проводить генную терапию плода было бы самым простым решением, но насколько я знаю, подобные процедуры на территории пространства цитадели запрещены. Тива ошарашенно кивнула. А вот в госпитале кварианцев подобная процедура будет доступна, и если ваши сородичи вдруг решат проводить на родине изучение ДНК плода и выявлять предрасположенность к становлению Ардат-Якши, а после, скажем, намекать на возможность избежания данной судьбы, то в будущем проблема подобного рода может вообще исчезнуть. Я, когда может начать работать госпиталь, и почему именно госпиталь, а не клиника или больница, начну с конца, просто мы готовимся к войне, хоть госпиталь и будет оказывать весь спектр услуг, но основная нагрузка в нем все же будет именно на военных, получивших травмы. Я пожал плечами. Касательно же, когда он начнет работать, сейчас он уже работает в тестовом режиме и в целом в небольших количествах может оказывать услуги по генной коррекции плода. В небольших, пара тысяч разумных в месяц. Я могу сообщить об этом совету матриархов? Я удивленно вскинул брови. Этот вопрос стоит так остро, просто мне казалось, что Ардат-Якши не такое частое явление. Да, этот вопрос стоит остро. Просто многие матери решают прервать беременность, узнав о том, что их ребенок имеет этот ген. Тивас вздохнула. Я думал, у вас запрещены аборты. Запрещены, но как вы и сами поняли, в системах термина наши запреты не действуют, и Азри летят туда, чтобы избавиться от ребенка до того, как привяжутся к нему. Ясно, можете сообщить об этом, я не против, да и дополнительный доход к варианцам не помешает. Хотя, думаю, в ближайшее время они будут принимать оплату в основном пищей с уклоном на декстропитание и различными техническими устройствами. Для них это более выгодно. Но в целом именно они будут назначать стоимость. Единственное, что я могу гарантировать, что она не будет запредельной и будет доступна всем тем азари, которые ранее тратились на билеты в термина, чтобы сделать там аборт. Хорошо. Лицо Тивас стало выглядеть чуть лучше, чем в начале нашей беседы. Также спешу сообщить, что Нормандия прошла все, даже нестандартные ходовые испытания и готова вновь начать выполнять задания. Это все? Меня подозрительно смерили взглядом. Ну, Шепард, может потом, сюрприз будет? Ты уверен, что не добавишь мне геморроя? Нет, она вздохнула. Ну хоть в пространство цитадели твой сюрприз лезть не будет, я приложу все силы, чтобы не лез. Хорошо, есть задание для меня? Да. В последнее время синие светила слишком сильно взорвались и стали творить бесчинство не только в системах термина, но и в пространстве цитадели. Надо их проучить. Если получится обезглавить, то еще лучше. Я удивленно присвистнул. Они совсем страх потеряли? По всей видимости, они просто поверили в свою безнаказанность. Все же их услугами пользуются многие влиятельные и разумные. Так что вполне естественно, что они считают, что им закон не писан. Но для меня, как для советника, это неприемлемо. В пространстве цитадели есть только один законный. Тивас, договорите уже прямо. Они наступили на хвост кому-то из матриархов и вас попросили посодействовать. Эх, можешь просто их уничтожить? Да без проблем. Но средства, которые я перехвачу, мои. Мне еще к варианцам помогать. Да я и не спорю. Тивас пожала плечами. Тем более, если твои подопечные действительно станут помогать Азри по доступной цене, это будет очень хорошим обменом, и я смогу предоставить на совете это как некий обмен. Мол, ты задействовал свое влияние, дабы продавить этот вопрос и все такое. Я покивал головой. Ладно, давайте информацию о том, где их искать, и тогда я приступлю к выполнению этой работы. Сейчас переправлю данные. Данные получила. Голограмма Сузи мне кивнула, и мы, попрощавшись с Тивас, прервали связь. Итак, я привалился спиной к стенке комнаты связи и посмотрел на Сузи. Что у нас есть? Планета Заря, система Фая, пределы Исмара. Именно там располагается их главный офис, данные о котором нам передала Тивас. Я слегка нахмурился. У кварианцев есть боевые корабли? Сузи около половины секунды выглядела задумчивой. Хочешь натравить их на главную базу? Нет. Качаю головой. Хочу, чтобы они обчистили второстепенные. Уничтожать так уничтожать. Ну и главную после того, как мы там поработаем. Если там есть какие-то заводы или добывающие предприятия, можно оборудовать их защиту и временно установить над ними контроль. ХМ. Отправляю сообщение коллеге адмиралов. Я покивал головой. Хорошо, отправь точку назначения нашим пилотам. Уже сделано. Корабль начинает движение к ближайшему ретранслятору. Вот и чудно. Кого возьмешь с собой на высадку? Ты, Гарус, Тали, Миранда и Эшли с Лерой. И я очень надеюсь на то, что вы стали при помощи данных СП взломаете все, что только можно, и передадите к варианцам цели. Ты хочешь нас обидеть? Да втроем мы такого наворотим, что синие в жизни не придут в себя. Вот и хорошо. Я собирался уже выйти из комнаты связи, но остановился и оглянулся на голограмму. И, Сузи, потом могу забыть, но Арию в последний момент предупреди, что если ей нужны дополнительные подчиненные, то лучше немного поторопиться и взять под контроль синих, которые есть у нее в прямом доступе. Ты хочешь ее усилить, а нам невыгодно с ней отношения портить. Да и дочку она любит, и пока она с нами, то против нас Ария действовать не начнет. Ну да, а судя по усилиям Гаруса, она с нами до тех пор, пока с нами Гарус, а его из команды никто отпускать не думает. Я кивнул головой и покинул комнату связи, чтобы, пройдя через бицы и отдав нужные указания, подняться в свой кабинет и, сев за стол, начать работать с документами. Да, на данный момент их было не так чтобы много, но запускать это дело не следует. Адам, в мою комнату вошла Лера и, слегка нагнувшись ко мне, поцеловала меня долгим поцелуем. «Привет, любовь моя, что привело тебя ко мне посредине рабочего дня?» «Ничего серьезного, просто захотелось немного тепла». Едва заметно усмехнувшись, я отъехал от стола, и Лера села мне на колени, прижавшись грудью к моей груди. Я пододвинулся обратно к столу и, придерживая одной рукой мою девочку за талию, второй стал работать. «Тебе на меня плевать?» «Было бы плевать, я бы сейчас сбросил тебя под контрастный душ, чтобы ты пришла в себя, или забросил в кровати, укутав как гусеницу, отправил бы отсыпаться». Чуть повернув голову, целую Леру в щеку. «А так, вот она ты, сидишь у меня на коленях, хотя в броне это не очень удобно не только тебе, но и мне. Но ты работаешь». «Да, потому, что иначе не выйдет». «Это да». Она вздохнула и потерлась носом о мою щеку. «И так будет еще очень долго. А так хотелось бы зажить где-нибудь одной большой семьей, чтобы только ты, я, Тали, Миранда и Сузи. И никого вокруг». «В чем вопрос?» Я пожал плечами. «Сейчас собираю вас всех, садимся в челнок и улетаем на далекую-далекую планету. Надо только провизией для Тали запастись. Ты же не серьезно?» Лера чуть отстранилась от меня, так что ее спина уперлась в столешницу, отодвинув меня от рабочего стола. «Лера, вот честно, я всем вот этим». Я повел рукой по воздуху, имея в виду вообще все, чем занимаюсь последние месяцы. «Занимаюсь не потому, что мне не насрать на окружающих разумных. Изначально, когда я только очнулся на лазере, мне было вообще на всех плевать. Мне-то не ври». Она строго посмотрела на меня. «А я и не вру. Если ты не забыла, я очнулся абсолютно другим человеком, и до встречи с тобой считал, что просто занял тело Шепарда. Да и сейчас», — я махнул рукой, — «может, ты просто захотела меня успокоить?» Поднимаю руку, останавливая ее, но суть в другом. «Да мне было тогда интересно познакомиться с Мирандой, Сузи, Тали, с тобой, да со многими, о ком я знал из той трилогии. Но именно что интересно». Я пожал плечами. «А вот сбежать у меня шанса не было. Сначала у Миранды под колпаком, да и понравилась она мне, чего греха таить, потом встреча с Тали, общение с Сузи, ты». Я вздохнул. «Очень быстро я оброс знакомствами, а потом и вовсе роман закрутился с вами, и шанс просто свалить в закат и прожить свою жизнь на какой-нибудь дикой планете, дикарем, исчез. Просто потому, что я не прощу себе, если с вами что-то случится». Я вздохнул. «Но если вы сами захотите». Я посмотрел в ее глаза. «Хотя, пайков для Тали в шаттл поместится примерно на полгода-год, но можно просто закупиться, усыпить экипаж, высадить всех на Омеге или у кварианцев и свалить отсюда якобы по делам. Корабль посадим где-нибудь далеко-далеко в системах Термина, куда война точно не доберется, и будем жить столько, сколько проживем. Ты не шутишь?» Я пожал плечами. «Нет, Адам, мы не можем». Сузи появилась в качестве голограммы, и в ответ на ее слова я пожал плечами. «Ну вот поэтому я и пашу как проклятый, раз уж вы не можете, а похитив вас и вынудив к такой жизни, я добьюсь только того, что вы меня возненавидите. Остается только обеспечить ваше выживание и побег, когда будет понятно, что всем не выжить. Желательно побег всем известным ныне расам. Для того и нужен город кварианцев». Глава 42. Подлетаем к планете. Я кивнул Джокеру, рядом с которым стоял в рубке, и наблюдал, как мы подлетаем к планете. Как из маленькой точки она становится все больше и больше. Никогда я, наверное, не привыкну к такому завораживающему зрелищу. «Эш, ты входишь в группу высадки. Ура! Девушка аж подпрыгнула на месте второго пилота и, быстро выбравшись из кресла, пошла на выход из рубки, но на полпути остановилась и, вернувшись, поцеловала Джеффа в щеку. «Не скучай, колючка, я скоро вернусь». Джефф глупо заулыбался, а Эшли, слегка подпрыгивая, словно маленькая девочка, пошла в арсенал добрать термозарядов и к тому комплекту, который у нее всегда был с собой. «Смотрю, ты почти похитил сердце дамы. Эй, почему почти? Ну так тебя не в губы поцеловали, а только в щеку». Джефф задумчиво приложил пальцы к месту поцелуя и усмехнулся. «Время еще есть, и это преступление я все же доведу до конца». «Вот и правильно». Я покивал головой и покинул рубку, чтобы также дойти до арсенала, как и остальные члены группы высадки, которые после оповещения Джокера уже наверняка были там. Десяток минут, и вот мы все уже находимся в МАКа. «Да, да, после реконструкции Нормандии у нас снова появился МАКа, так что высадка прошла на нем». С тихим гудением отработали тормозные двигатели, заставив многотонную махину зависнуть в 50 сантиметрах над землей, после чего отключились, и небольшое падение было отыграно хорошей подвеской этого транспорта. «Груз, ты как калибровкой МАКа занимался, или ты теперь только по главному орудию?» «Я нет, Граск занимался, ему я как себе доверяю». «Хорошо, тогда прокатимся». «И нет, я не был ужасен за рулем». «Ну настолько ужасен, как обычно описывалось в фанфиках». Когда все кововезши порт на миссию, после остановки боевой машины космического десантирования или сокращенно БМКД, выбираются из нее и, падая на землю, кричат: «Земля! Нет, я был вполне профессионален в вождении этого многотонного монстрика». Впереди группа противников. Сузи, сидевшая рядом со мной и отвечавшая за обнаружение врагов, передала стрелку данные о качестве и количестве противников, и пушка тут же открыла огонь где надо, пользуясь спаренным пулеметом, а где надо, выплевывая из себя снаряды, которые буквально разносили укрытия представителей синих светил. Противники подавлены. Щиты 100%. Боекомплект 98%. Я покивал на доклады моей команды. Продолжаем операцию. МАКа, слегка взревев двигателями, продолжила свой путь. Синие светила продолжали прятаться за камнями, и среди них были даже обладатели тяжеленного вооружения. Вот только Сузи на системах обнаружения не давала им и шанса скрыться, отслеживая все их перемещения и передавая информацию о них стрелку, который тут же отрабатывал по целям. 10 минут. Именно столько нам потребовалось времени на то, чтобы от точки сброса добраться до базы синих светил. Выгружаемся. Груз, оставь двух бойцов на охране МАКа. Понял тебя, Парк. Вскоре, вы остаетесь в МАКа. Парк в кабину, вскоре на пушке. Есть. Турианец и турианка отдали честь своему начальнику, а мы с остальной группой пошли внутрь завода, которым и была эта база синих светил. Так, кого я вижу? Это же Спектр Шепард, собственной персоной. Я посмотрел на стоявшего на верхнем ярусе главу группы наемников и покачал головой. Шлем не надет, оружие на магнитном креплении, даже щиты эти выключены. Он, похоже, вообще расслабился и считает, раз он от нас находится на некотором расстоянии, то теперь ему на все можно плевать. «Самара, доставь его сюда. Будет сделано». Пока он что-то там рассказывал про свою невероятную удачу, про то, как выгодно продаст меня и членов моей команды, Самара, прикрыв глаза, собралась. Один взмах руки, и застывший в стазисе мужик поднимается вверх, и под ошарашенные взгляды своих подчиненных, пролетев немного по воздуху, опускается рядом с нами. Моя фаланга упирается ему точно в висок, и когда стазис с него спадает, он только и может очень медленно поднять руки. «Пеп-поп, говорим, поговорим, поговорим». Я покивал головой и кивнул Тали, которая очень быстро сняла с него и генераторы щита, которые ему так и не пригодились, и все лишние оружие, а также нацепила на него магнитные наручники, которые мы взяли с собой просто на всякий случай. «Знаешь, Вида Сантьяго, не ожидал я, что ты сделаешь нам такой подарок, а теперь, если хочешь жить, твои люди должны сложить оружие и сдаться». «Хорошо, хорошо». И он, активировав свой коммуникатор, приказал всем сложить оружие. Часть стали тут же выполнять его приказ, а часть направила стволы своих винтовок в нашу сторону с явно недружественными намерениями. «ХМ, кажется, твое слово тут мало что значит». Я покачал головой и, слегка напрягшись, создал вокруг всей нашей компании биотическую полусферу, которой меня обучила Самара. Выучить ее было тяжело, но в то же время, когда я это сделал, другие приемы стали получаться значительно проще. Несколько выстрелов пришлось на мою технику, а затем моя команда открыла огонь по противникам, которые не сложили оружие, и очень быстро такие противники закончились. «Итак, Вида, где твой кабинет?» «Туда». Упавшим голосом уже не глава синих светил указал нам кивком головы на направление, в котором нам надо двигаться. По пути никаких перестрелок не было, все синие складывали оружие и отходили в стороны. Правда, бдительности я не терял, и когда в наушнике раздался голос Джокера, отреагировал сразу. «Босс, тут десяток шаттлов в вашу сторону летит и все с эмблемами светил. Передай им сообщение, что работает спектр, и если они не хотят быть сбитыми, то должны немедленно посадить свои колымаги, либо если они находятся в космосе, просто выключить двигатели. При попытке посадки на территории, где проводится операция, они должны быть сбиты. Понял тебя, ау, тут еще несколько летунов. Им то же самое передай, а по целям работай в соответствии с обстановкой. Понял». Не прошло и пяти минут, как на некотором отдалении от завода послышались взрывы. Видимо, некоторые, а может и все, посчитали это предупреждение шуткой. Ну, это их проблемы. Мы же тем временем все же добрались до кабинета Вида. «Тали, Сузи, приступайте. Лера, подключайся к ним». Девушки кивнули, а Вида, хотевший задать какой-то вопрос, получил по голове и отключился. «Девоньки, работайте. Эшли, Самара, вы на охране, а мы пока обойдем заводик и соберем всех светил в одном месте». «Поняла тебя, Шепард». Эшли кивнула. «Хорошо, Адам». Самара усмехнулась, и после того, как мы покинули помещение, перекрыла единственный проход в кабинет биотическим барьером. «Ну, пора нам немного пройтись». В целом поход по заводу оказался весьма плодотворным и достаточно безопасным. Стреляли в нас редко, обычно такие быстро заканчивались. Остальных мы согнали в одно помещение, после чего вернулись в кабинет Вида. «И как?» Я пожал плечами на вопрос Самары. «Все нормально. Сузи наверняка следила за нами через камеры и знает, как все прошло. Рабочие работают, бойцы согнаны в одно место. Это да, было всего несколько столкновений с огневым контактом. А у вас как? Заканчиваем». Тали пожала плечами, отвечая на мой вопрос. «Данные по другим базам передаются на флот, который уже отправил несколько кораблей на захват тех точек, которые находятся достаточно близко к ним, и на обычное разграбление тех, что подальше, и будет нецелесообразно удерживать длительное время. Ария прислала благодарность за предупреждение, но никаких пояснений от нее не было. Думаю, она сейчас очень сильно занята, перехватывая управление над той ячейкой светил, что базируется на Омеге». Я покивал головой. «Что по финансам?» «Ну, до Хака тут очень далеко, но в целом, светилам принадлежит несколько авианосцев, масса шаттлов и пара фрегатов. Что хорошо, так это то, что Вида был параноиком, и отсюда можно все это взломать и заблокировать доступ к управлению для других высших чинов светил, что мы уже и сделали. Ага, координаты этих объектов переданы флоту, и на них также посланы команды захвата». Я усмехнулся. «Это хорошо, Шепард. Тут мне запрос поступил. Лично тебе или тебе как торговцу информацией?» «Лично мне». «И, ты же слышал про проект переселения в Андромеду?» «Ага». Я покивал головой. «Забавные ребята». «Забавные? Ну да, они почему-то думают, что там будет легче. Вот только правда в том, что путь туда займет 600 лет. Для примера, человечество меньше чем за 200 вышло в космос и уже имеет собственные колонии. Но у человечества был хороший старт». В разговор вмешалась Самара. «Протианские руины, корабли, в ангарах которых вы могли изучить. Самара, вот скажи, чисто теоретически, какова вероятность, что только вышедшая в космос раса найдет руины исчезнувшей цивилизации, за счет которых совершит скачок в развитии?» «Ну, небольшая, но с человечеством это произошло». Я внимательно посмотрел на Самару. «Так почему такое не может произойти там? Наши средства наблюдения вообще достаточно посредственны, мы видим все, что там происходило достаточно давно, и уже через год мы можем узнать, что одна из цивилизаций там вышла в космос, а за 600 лет она может развиться до размеров государства размером с пространство цитадели». Я грустно усмехнулся. «Более того, за 600 лет туда может прилететь астероид из другой галактики, содержащий вирус, который будет убивать все живое. Туда может прибыть группа ученых из другой, более продвинутой галактики». Я покачал головой. «Столько переменных, но почему-то наши будущие колонисты считают себя самыми умными. Считают, что они точно смогут там обосноваться, и считают, что смогут сбежать от жнецов, а они не смогут. А почему жнецы не смогут пройти следом за ними?» Самара удивленно моргнула. «Вот что их остановит? Нет». Качаю головой, прерывая Азари, которая хотела мне что-то сказать. «Если нам повезет и каким-то чудом мы их остановим, то да, они будут в безопасности и угроза жнецов над ними висеть не будет, но неужели ты думаешь, что и которые придут не пороются в наших базах данных и не поймут, что часть их добычи сбежала?» Самара вздохнула. «Значит, ты против общения с ними?» В разговор вновь вступила Лера. «Ну почему против?» Я удивленно посмотрел на нее. «Вовсе нет, просто я считаю, они слишком наивны. Но если они хотят пообщаться с тобой, я мешать не буду. А если с тобой?» Я пожал плечами. «Пусть связываются, ну или пока у них есть такая возможность, прилетают на цитадели, когда мы туда прибудем, и у меня будет время. Я пообщаюсь». «Хорошо». Лера что-то быстро набрала на унике. «Уже отправила им письмо?» «Да». Я вздохнул. «Ладно. Кстати, Адам, чистилище тоже светилам принадлежало, и сейчас оно полностью в нашей власти. Ну так и передай в совет список заключенных, пусть посмотрит. А если там есть невиновные, то просто позаботься о том, чтобы их выпустили и доставили на ближайшую колонию. Поняла тебя?» Сузи кивнула головой. Сам же я, присев на один из стульев, задумался о дальнейших планах. Эх, как бы хотелось свалить куда-нибудь в темный космос, в пространство между галактиками, где скорее всего нет жизни. Ага, мечтать не вредно, просто мне неизвестно о том, что там находится и насколько оно опасно, а тут хотя бы понятно. Вот враги всего живого, их надо бить, а если не получится бить, то от них надо драпать. Глава 43. Адам, от призрака поступило данные с пометкой. Срочно. Я потянулся на кровати, прижав к себе Сузи, и бросил на нее хитрый взгляд. И что же там в этих данных? Турианцы передают сигнал о том, что им удалось подбить корабль коллекционеров. К сожалению, у них самих корабль получил слишком серьезные повреждения, и ожидать подмоги они не могли. Но координаты. Твой голос говорит, что с этим письмецом от призрака что-то не то. Ты прав. Сузи бросила на меня хмурый взгляд. Я ломанула системы призрака, через тот канал, по которому он прислал сообщение. По факту это ловушка, он снюхался с коллекционерами. Я нахмурился. В смысле снюхался? Да в прямом. Он считает себя самым умным, и как самый умный он решил, что может их обмануть, сказав, что он на их стороне, что ты взорвался, и тебя надо уничтожить, и на этом фоне они составили план. Ему прислали координаты места, где будет находиться корабль с заглушенными двигателями, а он должен обеспечить твою высадку на этот корабль. Я вздохнул. То есть Цербер из условно-нейтральной группы вычеркиваем и переносим его в условно-враждебную. Из тех, что пляшет под дудку нашего врага. Полагаю, что так и есть. Она кивнула головой и медленно встала с кровати, показывая мне свое прекрасное обнаженное тело. Все же она заказала себе невероятно сексуального андроида в профильной фирме. Это тело может не только выполнять функции секс-куклы, но и массу других полезных функций. Встав с кровати, я подошел к ней и, положив руки на плечи, легко развернул ее ко мне, после чего накрыл ее губы своими. Конечно, сама она мало что чувствует, все же Сузи не привязана к телу как к таковому, и нервных окончаний в нем у нее нет, но вот понимание того, что она желанна, у нее есть, и это доставляет ей удовольствие. «Хорошо, отправь сообщение призраку, что мы приняли данные и отправляемся к точке». Я быстро оделся в броню и наконец повернулся к Сузи, которая с интересом смотрела на меня все это время. Еще раз чмокнув ее в губы, я подошел к своему рабочему месту и нажал пару клавиш, включая громкую связь по всему кораблю. «Внимание экипажу! У нас желтый уровень готовности. Всем, еще раз повторяю, абсолютно всем занять места, предписанные боевым расписанием. В случае обнаружения кого-то без брони или личного оружия, я высажу этого дегенерата на ближайшей колонии, если он, конечно, выживет во время задания, которое нам предстоит». Еще несколько нажатий клавиши, мой голос звучит только в медицинском отсеке. «Карин, я знаю, что вас едва удалось заставить носить легкий бронированный скафандр, но прошу вас вооружиться хотя бы пистолетом-пулеметом. Мне бы очень не хотелось, чтобы по результату этой миссии нам пришлось расстаться из-за вашей предубежденности о том, что врачи не должны иметь при себе пистолет. Лизел, и присмотри за ней, пожалуйста». Еще несколько нажатий кнопок. «Джокер, тебя это тоже касается». Поднял свою задницу из пилотского кресла, подошел к шкафчику с оружием и повесил его на крепление на своем поясе. «И мне насрать, что сидеть с оружием на поясе тебе не очень удобно. Просто помни, что в этот раз рисковать своей шкурой придется не мне. Своей шкуркой, спасая тебя, будет рисковать Эшли. И я сомневаюсь, что при всех ее достоинствах найдется еще одна преступная организация, которая захочет вложить бешеные деньги в восстановление уже ее почти мертвого тела». «Да понял я тебя». Голос Джеффа был сильно раздраженным. Я присмотрю за ним. А вот Эшли была полностью серьезна. Сузи, координаты Джокеру. Поняла. Вдох, выдох. Я сам подошел к шкафчику, который был в моей комнате, и достал оттуда подсумок с увеличенным количеством термозарядов, еще один подсумок с увеличенным количеством панацелина и, наконец, фалангу и снайперскую винтовку. Группа высадки для миссии. Я задумчиво посмотрел в пространство. Тали, Сузи, Самара, Лера, Эшли, Касуми и три турианца на выбор Гаруса из его команды. Оповещаю. Ну, пошли тогда и сами в комнату для связи. Будем совещаться. Ага. Сузи покивала, достав из того же шкафчика тяжелый пулемет. Второй, я так понимаю, оставила у меня Тали. Угу. Я усмехнулся и закинул его себе на плечо, после чего мы наконец покинули мою каюту и спустились на лифте на вторую палубу, где и находилась комната связи. Минут пять и все вызванные пришли в комнату, среди них был и Гарус. Шепард, я то. Гарус, помолчи. Строго смотрю на него. Я знаю, что на тебя можно положиться, но именно сейчас ты мне будешь нужен на корабле. А теперь о самом задании. Внимательным взглядом осматриваю всех присутствующих. Нам поступили данные о подбитом корабле коллекционеров. Наша задача пройти по нему, собрать данные и уйти. Просто не будет, потому я хочу, чтобы все, кто может использовать тяжелое вооружение, взяли тяжелое оружие с собой, даже в ущерб остальному. Термозарядов должно быть столько, сколько хватит на 5 высадок в горячих точках, либо это должны быть вот такие пулеметы. Я поставил на стол пулеметик Тали. Моя прелесть. Твоя, твоя. Я покивал головой. У которых охлаждение идет не за счет термозарядов, а за счет собственной системы охлаждения. Например, вот этот может беспрерывно стрелять до 10 минут. Да, а потом можно сменить большой термозаряд. Тали подошла и показательно отщелкнула крупный контейнер и на его место из-за спины водрузила новый. И еще 10 минут стрельбы. При этом в моем рюкзачке за 10 минут данный термозаряд. Она показала на отстегнутый только что. Будет охлажден до рабочей температуры и будет вновь пригоден к использованию. Таких в арсенале сейчас еще 2 штуки готово. После брифинга можно будет забрать. Отлично. Я кивнул турианцам. Определитесь между собой и получите себе этих красавцев. Касательно тебя. Тут в комнату вошел Салус. Шепард. Должен идти. Собрать данные. Интересные предположения. Требуется подтвердить. Или опровергнуть. Я бросил взгляд на Сузи, и она пожала плечами, едва заметно кивнув головой. Тем самым она подтвердила то, что именно она сообщала Салусу о высадке на корабле коллекционеров. Салус, ты же понимаешь. Понимаю. Времени не будет. Делать все на ходу. Я справлюсь. Не в первый раз. Работа в гор была разнообразной. Вздохнув, я кивнул головой. Гарус, теперь ты. Я не просто так не назначил тебя в группу высадки. Ты должен будешь в кратчайшие сроки по моей отмашке провести перегрузку энергии главного калибра. Перенасыщение? Да, насколько я помню, мы экспериментально выяснили, что безопасный для ГК уровень это 40%. Ты должен достичь этого максимума и совершить выстрел, один единственный выстрел, но ты должен полностью уничтожить двигатели крейсера. ХМ, у них броня неизвестного типа. Если считаешь, что может не хватить, то можешь довести процент перегрузки до любого, который посчитаешь нужным. Но помни, один выстрел и корабль противников обездвижен. Я понял. Он задумчиво активировал уник и стал проводить расчеты. Теперь о движении по кораблю. Я постучал пальцами по столешнице. Я создам щиты. Может лучше я? Я бросил взгляд на Самару. Это и правда было бы лучше. Но, она заинтересованно посмотрела на меня. Но я очевидно слабейший биотик в команде. Ты и Лера куда сильнее меня, и вас более рационально использовать именно в середине и конце миссии, когда нас уже обнаружат и бросят все силы на уничтожение. Пока нас не обнаружили, можем идти вообще без щита. Потом первое время и моих навыков и сил будет достаточно для нашей защиты. А вот после. Я покивал головой. Самара, тебе достается самый сложный участок удержания щита. Около сердца корабля, там, где мы застрянем на некоторое время, пока наши чудо-техники не выкачают из него все данные, какие только можно будет. Я тут подумал. Гарус прервал мои размышления о плане действий. А если они заглушат связь, тогда стреляешь, как только они включат двигатели. Он кивнул головой. Тали, Сузи, никаких прямых загрузок данных напрямую на серверы Нормандии. Только на внешний носитель, который у нас будет с собой. Но это не так быстро. Сузи попыталась меня переубедить. Зато безопасно. Лера поняла, почему я не хочу прямой закачки данных на сервер корабля и поддержала мое решение. Мы не знаем их возможностей, они могут предусмотреть то, что мы успешно проникнем на корабль и как итог дадут нам скачать вирус. Я что, вирус не обезврежу? Мы в тебе и не сомневаемся в твоих возможностях уничтожить вирус. Мы сомневаемся в возможности быстро его обнаружить, при условии незнакомой архитектуры его строения. За время, пока ты будешь его уничтожить, он может натворить дел. Хм, не подумала. Действительно неизвестная архитектура строения и вообще обработки данных, лучше действительно использоваться внешний носитель для первичной загрузки данных. Сузи как повторила мой жест и побарабанила пальцами по столешнице. Хорошо, Лера, ты подхватишь барьер во время обратного пути. Поняла, отлично. Я покивал головой и перевел взгляд на Сузи. Что-то еще вызывает Джек, лишними ее биотические навыки в группе высадки не будут, а на корабле от нее все равно никакого толку не будет. Поняла. Тали, ты объяснила своей сестре все? Да, ядро в критический режим работы она выведет, если это, конечно, потребуется. Ну, тогда всем готовиться. О начале высадки оповещу за час. Я вернулся в свою каюту, и буквально спустя 5 минут ко мне пришла Миранда. Адам, как это понимать? А так и понимай. Кораблю нужен капитан или старший помощник. И если раньше еще можно было прикрыть глаза и сказать, что все нормально, то сейчас, когда призрак в буквальном смысле толкает нас в ловушку, качаю головой. Хочу, чтобы ты отследила определенных разумных, список которых у тебя есть. Если они попытаются провести диверсию, я провел большим пальцем правой руки по горлу. Прямо так сразу? Да, игры кончились. Если корабль постараются повредить, уничтожить данные или иначе причинить вред, то таких разумных надо устранить. Но просто так расстрелы и выбрасывание в шлюз устраивать не хотелось бы, так что нужен человек, которому я доверяю. Ясно. Миранда хмыкнула и присела на кровать. Значит, хочешь, чтобы я, а не Гарус, решала судьбу предателей? Я бы с радостью оставил эту задачу на Гаруса, как на главу СБ Нормандии, но он будет занят калибровкой и перегрузкой ГК. Ему отвлекаться на это не с руки, а ведь в тот момент надо будет действовать крайне быстро. Так что именно ты будешь временно выполнять его роль, а также, внимательно смотрю ей в глаза, если все пойдет через жопу, то ты отдашь приказ на отступление. Глаза Миранды раскрылись в удивлении. Ты же не, именно это я и хочу. Если ты поймешь, что риск неприемлемый и есть вероятность потерять корабль, то ты отдашь приказ улетать. Адам, я согласна с Адамом. Если что, лучше сберечь корабль. Это не значит, что мы погибнем. Шансы выбраться у нас будут, пусть и небольшие, но вот если Нормандия будет уничтожена, то это будет означать не только гибель экипажа, но и то, что нам просто некуда будет возвращаться. Я поняла. Миранда с грустью посмотрела на меня и кивнула головой. Глава 44. Есть визуальный контакт с целью. Голос Джокера прозвучал по внутренней связи и был слегка напряженным. Подтверждаю визуальный контакт. До зоны действия сканеров 5 минут. Идем с включенной стелс-системой. Сузи хоть и стояла рядом, но также пользовалась внутренней связью. Вся группа высадки сейчас в полном обмундировании сидела в комнате связи и ожидала. И это было понятно. Все немного волновались, так как по факту у нас была первая операция на территории противника. Тишина вновь опустилась на помещение, но ненадолго. Корабль коллекционеров в зоне действия сканеров. Ядро корабля неактивно. Работа систем дальнего обнаружения не зафиксирована. Сузи была крайне сосредоточена.